Странный сон. Приснился странный сон, громада Чернобыльской станции в полумраке. Все выглядит мирно. Появляется одинокий человек, я вижу его со спины на фоне станции. Начинает дуть ветер, внезапно море крыс начинает разбегаться от станции в разные стороны. Человек стоит ко мне спиной и стреляет в крыс. Вдруг раздается окрик «Стрелок!». Человек вздрагивает, застывает на мгновение и медленно начинает поворачиваться ко мне. Но за миг до того, как я увидел бы его лицо, я проснулся. Что значит этот сон? Не знаю. Но мне кажется, это то, что я когда-то видел.